Засекреченное. Выпуск первый. Тунгусский метеорит. Также именуется как Тунгусский феномен, Тунгусское космическое тело. Уникальное природное явление, произошедшее 30 июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, Енисейская губерния, Российская империя. В это время на большой территории Восточной Сибири был виден двигающийся с юго-востока на северо-запад яркий болид с пылевым следом, сохранявшимся в течение нескольких часов над населенными районами тайги. Звук взрыва был слышен на расстоянии более 1000 километров. Взрывную волну зафиксировали сейсмографы по всему миру. Ход событий. Утром 30 июня 1908 года над Центральной Сибирью пролетело огненное тело, двигающееся в северном направлении. Его полет наблюдался во многих поселениях. В той местности были слышны громоподобные звуки. Форма тела описывается как круглая, сферическая или же цилиндрическая. Цвет как красный, желтый или белый. Дымовой след отсутствовал. Однако описания некоторых очевидцев включают простирающиеся за телом яркие радужные полосы. В 7 часов 14 минут по местному времени над южным болотом близ реки Подкаменной Тунгуски тело взорвалось. Сила взрыва по некоторым оценкам достигала 40-50 мегатонн тротилового эквивалента. После взрыва в Европе и европейской части и Западной Сибири стали наблюдаться необычные атмосферные явления. Серебристые облака, яркие сумерки, солнечная гало. Британский астроном Уильям Деннинг писал, что ночью 30 июня небо над Бристолем было аномально светлым с северной стороны. По сообщению русских астрономов, ночное свечение неба началось еще за 3 дня до события, начиная с 27 июня 1908 года. Последствия. Взрыв в Тунгуске был слышен за 1000 километров от эпицентра. Взрывной волной был повален лес на площади 2000 квадратных метров. В радиусе 200 километров были выбиты стекла некоторых домов. Сейсмическая волна зарегистрирована сейсмическими станциями в Иркутске, Ташкенте, Тбилиси и Йене. Вскоре после взрыва началась магнитная буря, продолжавшаяся около 5 часов. Необычные атмосферные световые эффекты достигли максимума 1 июля, после чего пошли на спад. Наше время. В 2020 году появилась публикация с анализом показаний очевидцев, собранных в поселке Суламай в 1948 году этнографом Вайнштейном и много лет пролежавших в архиве. Продолжение следует. Засекреченное. Выпуск второй. Арзамас 16. Саров. После того, как американцы протестировали на японских городах атомный заряд, остров пал вопрос о разработке советского атомного оружия. Предприятие для его производства решили построить на границе Нижегородской области и Мордовии, на месте поселка Сарова. В 1947 году было открыто стратегическое конструктное бюро, которое вело разработку ядерных боеприпасов и позднее стало называться союзными НИ экспериментальной физики. Объект вместе с прилегающими жилыми кварталами обнесли двумя рядами колючки и следовой полосой. В 50-е годы жители Зато фактически жили в изоляции, не имея возможности покидать территорию даже в отпуске. Позднее режим пребывания был смягчен. Для жителей запустили спецавтобус до областного центра, а по спецпропуску стало возможным принимать родственников. Даже сегодня бывший Арзамас-16, а теперь ядерный центр Саров, в отличие от многих других ЗАТО, по-прежнему является закрытым охраняемым городом со строгой пропускной системой и тщательным досмотром транспорта. Продолжение следует. Засекреченное. Выпуск третий. Чернобыль. Дуга. Радиолокационная станция. Дуга. 5Н-32. Советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаруживания пусков межконтинентальных баллистических ракет. Известны как минимум 3 станции такого типа. На данный момент сохранилась лишь одна. Экспериментальная установка «Дуга-Н» возле Николаева. RGRO. Главный инструктор Ф.А. Кузьминский. Была закрыта и демонтирована в начале 2000-х годов. Дуга номер один в районе Чернобыля, объект Чернобыль-2, 51 градус северной широты и 30 градусов восточной долготы, NGRO. Госиспытание после модернизации в 1985-86 годах не прошла. Оставлена 26 апреля 86 года в связи с аварией на ЧАЭС в поселке Большая Картель, рядом с Комсомольском на Амуре. 50 градусов северной широты, 137 градусов восточной долготы. Предназначалось только для приема сигнала. Передающий центр находился рядом с ЗАТО «Лиан-2». Снято с боевого дежурства 14 ноября 1989 года. В связи с изменением международной обстановки и позднее закрыта и демонтирована. РЛС-5H32. Дуга. Панорама комплекса антенн объекта в городе Чернобыль-2. Тип – загоризонтальный радиолокатор. Страна – СССР. Производитель – НИИДАР. Начало производства – 1975 год. Статус. Сохранилась одна из трех станций – Чернобыль-2. Снято с эксплуатации. Диапазон частот – 5-28 МГц. Засекречено. Продолжение следует. Засекреченное. Выпуск 4. Рукопашный бой с НЛО. В 1950-е годы капитан ВВС США Эдвард Джей Раплетт был первым руководителем проекта Blue Book, на подразделение которого была возложена задача изучения и анализа сообщений о неопознанных летающих объектах. На самом деле он известен миру как тот, кто ввел в обиход термин «неопознанный летающий объект», потому что считал, что летающая тарелка вводила всех в заблуждение. В докладе, который он сделал много лет спустя, он рассказал, что он был участником инцидента, который произошел летом 1952 года, о котором его начальство попросило не упоминать в официальных отчетах по проекту. Раплетту поступило сообщение от офицера разведки о происшествии над авиабазой. Было раннее утро, когда радар поймал неизвестный объект, который двигался очень быстро к северо-востоку от аэродрома. Однако его высота была неизвестна. Два самолета F-86 были подняты на перехват. Они искали объект на разных высотах. Когда один из них опустился на высоту в 5000 футов, он заметил вспышку чуть ниже себя. Самолет опустился и направился к свету. Когда же он наконец приблизился к объекту, тот был идентифицирован как плоский бублик без отверстия. На расстоянии в 500 ярдов объект внезапно ускорился и стал уходить с курса. Летчик открыл огонь по объекту, но тот быстро исчез в течение нескольких секунд. Пилот вернулся на базу. Тот факт, что он выстрелил в объект, игнорировать было нельзя. Но именно это и сделал капитан. Раплетт прочитал доклад, а затем приказал его сжечь. засекреченная. Следует. Засекреченная. Выпуск 5. Перевал Дятлова. Официальное следствие было начато после возбуждения уголовного дела прокурором города по факту обнаружения трупов 26 февраля 1959 года и велось в течение 3 месяца. Следствием поначалу рассматривалась версия о нападении и убийстве туристов представителями коренной народности Северного Урала – манси. Во время допросов они показали, что поблизости от места происшествия в начале февраля не были. Студентов из тургруппы Дятлова не видели. И священная для них молельная гора находится в совершенно другом месте. Вскоре выяснилось, что разрезы, обнаруженные на одном из скатов палатки, сделаны не снаружи, а изнутри. А по утверждению манси, также сообщили, что видели ночью в небе странный огненный шар. Описали это явление и нарисовали его. В материалах уголовного дела зафиксировано, что 17 февраля огненный шар в небе видели многие жители Среднего и Северного Урала, в том числе туристы в районе водораздела рек Северная Ташемка и Вижей, в 50-60 километрах от места гибели группы Дятлова. А 31 марта огненный шар наблюдали участники поисков в окрестностях места происшествия. К настоящему времени эти наблюдения сопоставлены с испытательными запусками межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 с полигона Тюратам. С гибелью группы Дятлова они связи не имеют. Свидетельства о наблюдении огненных шаров вблизи перевала Дятлова 1 или 2 февраля также не имеются. 28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В постановлении сделали вывод, что трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля. Основанием для этого послужили последние обнаруженные записи и фотокадры с пленок участников группы Дятлова. Идея Илья Ли. Читал Михаил Стинский.